9. В конце мая Хава Иванова приехала из Иерусалима. Она прожила там 7 месяцев, училась в каком-то еврейском университете. Пришла в гости, красивая и постаревшая. На голове намотана была какая-то серебристая челма, длинное светлое платье элегантно болталось вокруг похудевшего тела. Стояли на балконе. Женя упиралась локтями в бортик ходунков. Она могла и самостоятельно сделать несколько шагов, но в ходунках все-таки чувствовала себя увереннее. Хава была необыкновенно молчалива, так что Женя сама задала ей вопрос. «Ну, и что ты там изучала?» «Язык и Тору», — сдержанно ответила Хава. «Ну и как, научили?» «Трудно», — ответила Хава. «Чем больше ответов, тем больше вопросов». Деревья кончались на уровне 5-го этажа. С балкона видны были только мелко кудрявые макушки 2 ясеней, и земля под ними едва просвечивала. Бросаться вниз Жене больше не хотелось. «Я, Женя, решила с учебой покончить. Кажется, я вообще не с того места начала. Хочется все бросить и начать жить заново». «Это я могу понять», — согласилась Женя. Потом они выпили чаю. Потом Хава усадила Женю в кресло, налила в таз теплой воды, поставила в него Женины тощие ноги. Остригла ногти, потерла пятки пемзой, нашла старую бритву и побрила редкие длинные волосы на голенях. Вытерла, намазала кремом, все молча. Потом, не поднимая головы, сказала очень спокойно: «Столько пены внутри, но немного освобождаюсь. Всю жизнь страдала, что Костя тебя любил. Он ведь тебя так и не разлюбил. Какие глупости. Это все было в позапрошлой жизни. Мы же теперь заново живем. Что там Тора по этому поводу говорит? Благодарю тебя, царь живой и сущий, за то, что по милости своей ты возвратил мне душу мою. Это утренняя молитва, Женя. На иврите очень красиво». И Хава проговорила гортанную длинную фразу. «Надо сказать Сереже, чтобы принес эти 2 рукописи. А то принял сам к печати, а редактуру сделать толковую не сможет», — подумала Женя. «И Сашку надо попросить, чтоб купил Кириллу новые штаны, синие и черные, 2 пары, и ответить на письмо, и записать, наконец, дела в книжку».